Эйла прикоснулась к коже, в которую была обернута его нога, чтобы разгладить крохотную складку, и впервые позволила себе хорошенько рассмотреть его. Мускулы у него крепкие, хоть и не такие мощные, как у мужчин из клана, а ноги поразительно длинные. Курчавые золотистые волосы на груди, а руки покрыты мягким пушком. Кожа у него светлая, и волосы на теле светлее и тоньше, чем у мужчин, которых ей доводилось встречать. Он выше ростом и стройнее, чем они, но ничем особенным от них не отличается. Половой член среди золотистых завитков. Эйла подалась вперед, чтобы притронуться к ним пальцами и попробовать, какие они на ощупь, но остановилась, заметив межребер свежий шрам и следы кровоподтека. Похоже, он едва-едва успел оправиться от предыдущей раны. Интересно, кто его лечил? Из каких краев он явился сюда? Эйла наклонилась, чтобы получше разглядеть его лицо. По сравнению с лицами мужчин из клана, оно казалось плоским. Мышцы рта его расслаблены, губы довольно-таки полные, но челюсти не так сильно выдаются вперед. Резко очерченный подбородок со впадинкой посередине. Эйла притронулась к своему подбородку, вспомнив, что у всех членов клана, кроме ее сына, он был едва намечен. Нос обычной формы, узкий, с выраженной переносицей, но меньше по размеру. Глаза у него закрыты, они широко посажены и кажутся очень выпуклыми. Хотя нет, просто их не затеняют мощные надбровные дуги. Высокий ровный лоб, несколько легких морщинок, придающих лицу встревоженное выражение. Эйле показалось, что он сильно выпечен вперед, ведь раньше она видела только лица людей из клана. Она положила руку ему на лоб, затем поднесла ее к своему, одинаковые. Да чего же странной должна была казаться ее внешность членом клана. Волосы у него прямые и длинные, часть до сих пор стянута на затылке кожаным шнурком, а остальные выбились из пучка и спутались. Какой красивый золотистый цвет! Они как у меня, — подумала Эйла, — только посветлей. Почему-то мне кажется, что я уже где-то их видела. И тут она, к невероятному своему изумлению, вспомнила, где именно. Во сне. В тот раз, когда ей приснился мужчина из племени других. Ей не удалось разглядеть его лицо, но волосы у него были как раз такого цвета. Она укрыла мужчину. Быстрым шагом вышла из пещеры и с удивлением заметила, что еще совсем светло, и, судя по положению солнца, полдень миновал не так уж и давно. Ей казалось, что прошло гораздо больше времени, ведь произошло столько событий, и ей пришлось затратить столько умственных, физических и душевных сил. Эйла попыталась хоть немного разобраться в собственных мыслях, придать им некоторую упорядоченность, но они не слушались и продолжали кружить вихрем у нее в голове. Почему она решила отправиться сегодня на запад? Почему она оказалась неподалеку, как раз в тот момент, когда раздался его крик? И как могло случиться, что из всех пещерных львов, бродивших по степям, в ущелье ей повстречался именно Вепхия? Наверное, ее тотем привел ее в те места. А как же сон, в котором ей приснился мужчина со светлыми волосами? Неужели это тот самый человек? Почему он вдруг оказался там? Она понимала, что теперь ее жизнь изменится, хоть и не знала, какую роль в ней сыграет этот мужчина. Но ей, наконец, довелось увидеть лицо человека из племени других. Уинни подошла к ней со спины, ткнулась носом в руку, и Эйла обернулась. Лошадь положила голову ей на плечо, и Эйла, вскинув руки, обвела ими шею Уинни, а затем прижалась к ней головой и замерла, ощущая тепло и близость лошади, думая об образе жизни, который стал для нее привычным, и о будущем, внушавшем ей некоторую тревогу. Затем она погладила и приласкала кобылку и почувствовала, как жеребенок зашевелился в ее брюхе. «Осталось уже совсем недолго, Уинни. Как хорошо, что ты помогла мне доставить его сюда. В одиночку я бы ни за что с этим не справилась».